Глава 21. Два дня проходят как на иголках. Мало того, что я переживаю, как там Демид, еще и приходится быть буквально 24/7 рядом с детьми. Мне это только в радость, но недоверие Лейси и ее настороженные отношения просто убивают. Она отчаянно не хочет идти на контакт, что бы я ни делала. Хорошо хоть с Тимуром малышка поладила. И не враждуют, наоборот, почти все время с ним проводят. «Может быть, хочешь блинчиков на завтрак?» Спрашиваю с дружелюбной улыбкой, чуть склоняясь к Лесе. Девочка насупленно молчит и отводит глаза. От каши она отказалась, молча отодвинув от себя тарелку. И вот уже 3 минуты я уговариваю ее поесть, предлагая разные варианты завтраков. Безуспешно. «А мне блинчики?» Расстроенно тянет Тимур, явно почувствовав себя обделенным. Он тоже вяло ковыряется ложкой в тарелке, хотя рисовую кашу просто обожал. И капризничал больше, чем обычно. Как будто со старшей сестры пример брал. «Доброе утро! Что тут у вас, зайцы?» Лютый появляется на кухне, застегивая рукава рубашки на ходу. Ребятня при его появлении оживляется, даже Леся расцветает. «Доброе утро, папочка!» Она машет ладошками отцу, сияя от счастья. Перемена в настроении настолько разительная, что, не выдержав, я отворачиваюсь, делая вид, что безумно увлечена накладыванием порции каши в тарелку. Очевидно, что девочка попросту игнорирует меня. Может быть, все-таки помнит меня. А может, наоборот, забыла и воспринимает как чужого человека. Поэтому так настороженно относится. Даже излишне настороженно. Лютый как будто считывает мое настроение. Он садится за стол рядом с детьми и, добавив в голос немного грозных ноток, строго спрашивает. «Кто это тут плохо завтракает?» «Невкусно», — морщит нос Леся. «Да, невкусно», — мгновенно копирует сестру Тимур, бросая ложку в тарелке. «Может, лучше блинчиков, мам?» Ставлю перед Костей тарелку, и он качает головой. «Сдается мне, зайцы, что-то вы не договариваете. Пахнет же очень вкусно». Он берет ложку в руку, нарочито осторожно отправляет немного каши в рот. «Ого!» Тут же удивленно охает он. «Вот это да! Сразу силы прибавились, и я вырос на целых 2 сантиметра!» «Папа, ты не можешь расти, ты же и так большой!» Хихикает Леся весело. «Вырос же, посмотри!» «Ты еще меньше стала. Сейчас кашу доем, и ты совсем крохотной станешь», — уверяет серьезно Костя. «Не может быть!» — расстроенно охает девочка. «Скорее хватай ложку и ешь, а то я тебя опережу и как вырасту большим и сильным», — пугает малышку Лютый специально, быстро запихивая в рот следующую ложку каши. «А я тоже хочу вылазти!» Спохватившись, Тимур хватает ложку и принимается быстро есть кашу. Леся не отстает от него, не упуская из внимания папу и следя, чтобы он не обогнал и ни в коем случае не успел вырасти быстрее. На губах невольно возникает улыбка, и я облегченно выдыхаю. «Не торопитесь вы, подавитесь же. Смотрите, папа очень медленно ест». «Спасибо большое, мамочка», — благодарит Тим, выбираясь из-за стола. Леся тоже заканчивает завтрак и бежит следом за Тимуром. «Леся!» — строго окликает Лютый. «Что, папа?» Малышка оборачивается и смотрит на него с любовью и обожанием. «Что надо сказать?» Леся моментально насупливается, кидает на меня взгляд из-под лобья. «Да не нужно, Костя». Стараясь разрядить обстановку, поспешно тараторю я. Не хватало еще, чтобы она после этого еще больше меня возненавидела. «Леся, я жду», — сурово напоминает Лютый. «Я не буду говорить ей этого», — выпаливает девочка, и от ее неприязненного взгляда сжимается сердце. «Ты воспитанная девочка. Что это значит?» «Что я должна быть вежливой со всеми», — тянет она, расстроенно повесив голову. «Даже с теми?» — подсказывает Костя. «Даже с теми, кто мне не нравится». Лютый кивает, выжидающе глядя на дочь. Наконец Леся переводит взгляд с отца на меня и говорит без тени улыбки. «Спасибо большое». Наверное, лучше было бы вообще не слышать никакой благодарности, чем такую. Особенно после слов о том, что нужно быть вежливой даже с теми, кто не нравится. Сглотнув горький комок, я киваю вместо ответа. Выдавить хоть слово нет никаких сил. «Беги играть», — кивает Костя. «И присмотри за братом. Ты старше, поэтому не давай ему проказничать». Леся, просияв, убегает в комнату. «Присаживайся, поешь тоже», — заметив, что я так и стою, застыв на месте, говорит Костя. Вздрогнув, перевожу на него взгляд и качаю головой. «Не хочется, аппетита нет», — отвечаю, присаживаясь напротив мужчины. «Леся совсем выросла». Лютый только усмехается, едва заметно. «Какой у нас дальнейший план?» Спрашиваю я, стараясь перевести тему и заодно узнать побольше о том, как собирается дальше действовать Костя. «Все еще не веришь в меня?» С интересом вздергивает он бровь. «Дело не в этом. Клим чокнутый психопат. Я уже говорила, что он не отступит так просто». «Соня». Лютый привлекает мое внимание, накрывая мою ладонь своей, и когда я, вздрогнув, поднимаю на него глаза, мягко произносит: «Все под контролем. Мои люди следят за Климом. Он пока не предпринимает ничего». «И что? Мы тоже должны отсиживаться и ждать, когда он сотворит что-то плохое?» «С чего ты взяла, что я ничего не предпринимаю? Сегодня ты с детьми переедешь в более безопасное место. Придется какое-то время побыть в доме, не выходя на улицу. Так что стоит сегодня подольше погулять с мелкими по участку». «Ты снова заговариваешь мне зубы. Ты так толком и не сказал, что будешь делать». Вот уж с Лютым я научилась держать ухо востро, иначе так и не добьешься от него ответа. «А зачем тебе это знать, мелкая?» Усмехается Лютый, иронично глядя на меня поверх чашки, когда делает глоток кофе. «Потому что в это замешана не только я, но и мой ребенок». «И мой ребенок тоже. Если ты думаешь, что Лесе ничего не грозит, то очень ошибаешься. Так что поверь, я сделаю все для защиты собственных детей. И тебя». Наши глаза встречаются, и я, не выдержав долгого взгляда, отвожу их в сторону. «Подожди», — спохватываюсь я. «То есть ты хочешь сказать, что Клим собственной внучке может навредить?» «Она не его внучка». «Что?» — громко восклицаю я, от шока едва не прикусив язык. «Так вышло, что Леся ему не внучка, потому что Элла не была его родной дочерью», — спокойно поясняет Лютый. «Подожди, подожди», — останавливаю его жестом, пытаясь переосмыслить сказанные Костей слова. «То есть Клим воспитывал всю жизнь неродного ребенка? И он знал об этом?» «Вряд ли. Скорее всего, для него самого это стало открытием. Наравне с...» Лютый, осекшись, умолкает, и я неторопливо подгоняю его. «Что такое? Он узнал что-то еще? Поэтому так просто тебя отпустил?» «Какая ты проницательная!» Восхищается Костя, и в голосе слышится плохо скрываемое ехидство. «Черт возьми, просто расскажи! Хватит строить из себя важного серьезного дядю, которому ни с одной стороны не подъедешь!» Возмущаясь, повышая голос. «Я не могу. Я дал обещание ничего не говорить. Так что придется еще построить из себя важного дядю. И не начинай. Скоро все узнаешь из первых уст. Тебе помочь со сбором вещей?» Молча надуваю губы, глядя на Лютого из-под недовольно сдвинутых бровей. Но тот только неопределенно пожимает плечами, мол, как хочешь, и встает из-за стола. «Тогда я присмотрю за детьми». «Костя!» — окликаю я, резко поднимаясь следом. «Мелкая, разговор закрыт. Сама скоро все узнаешь. Главное, что ты и дети будут в безопасности. В остальное тебе не стоит лезть». «Не доверяешь мне?» — усмехаюсь горько. «Что? Лютый выглядит обескураженным. Он окидывает меня с ног до головы неторопливым, внимательным взглядом и слегка приподнимает уголки губ. «Тебе я доверяю даже слишком сильно, учитывая не самое радужное общее прошлое». «Ты же знаешь теперь, что у меня не было выбора». Говорю глухо, обнимая себя руками и не решаясь взглянуть на него. «Был, ты могла сказать мне, но предпочла промолчать». «Легко говорить, когда ты не окружен людьми Клима постоянно, когда не сходишь с ума от мысли, что тебя и ребенка убьют». Я сказала, как только смогла. Говорю тихо, глядя в сторону. Лютый подходит ближе. «Ты сказала, уже хорошо. Если бы я узнал про сына лет через 15, точно бы тебе этого не простил». Говорит он негромко, а после ласково оглаживает подбородок пальцем и вкрадчиво интересуется. «И что теперь, мелкая?» «О чем ты?» «О том, что раз все стало ясно, и ты никогда не предавала меня, возможно, я бы мог». Костя делает паузу, склоняется надо мной и выдыхает в самые губы. «Увести тебя у мужа?» Тело словно от удара тока вздрагивает, и я, широко распахнув глаза, не могу отвести их от Лютого. Облизываю вмиг пересохшие губы и на мгновение прикрываю глаза. На ум приходят слова Демида. Его рассказ о погибшей жене, о том, как она ушла от него, быстро забеременев от лучшего друга. Да, с самого начала, поддавшись ненависти и желанию мести, он вел свою игру, даже помогал Климу, но давно уже перестал быть нам с Тимуром врагом. Разве кто-то заслуживает пережить столь сильное предательство со стороны жены и лучшего друга во второй раз? Я открываю глаза и поспешно пячусь. Я должна собрать вещи для переезда. На губах Лютого появляется насквозь фальшивая улыбка, взгляд становится холодным. «Иди». Резко развернувшись, вылетаю из кухни пулей. По сути, позорно сбегая. Снова. Вся эта ситуация слишком давит, чтобы сейчас еще и раздумывать над тем, кого выбрать. Сейчас главное совсем другое — выжить и не дать в обиду ни сына, ни Лесю. Вещей немного, так что собирать особо и нечего. Все умещается в пару сумок. Ну и плюс коробка с игрушками. Вот с чем, а с ними расставаться и Леся, и Тимур наотрез отказались. Мы разделились на две машины, так чтобы в обеих было по два охранника, которым Лютый доверял. Дорога занимает не меньше часа, и когда мы въезжаем на закрытую территорию, едва сдерживаю удивление, замечая пущенную поверху забора колючую проволоку. Дом выглядит глухим и неприступным. А еще складывается впечатление, что одетые в камуфляж вооруженные люди чуть ли не каждый квадратный сантиметр проверяют. Лютый вместе с Лесей поджидают нас у входа. Тимур бежит к ним в припрыжку, и я, посторонившись, чтобы пропустить охранников с вещами в дом, присоединяюсь к ним. Хорошо, хоть дети не особо понимают ситуацию и не пугаются вооруженных людей, в отличие от меня. Ребятишки забегают внутрь обследовать дом. Костя придерживает перед ними дверь и пропускает меня вперед. «Спасибо». Улыбаюсь я. Но улыбка медленно сходит с губ, когда вижу перед собой девушку. Алису угадываю безошибочно. От одного ее появления в центре груди образовывается дыра. «Что она здесь делает?» Хмуро уточняю я, стоя в полоборота к Лютому. «Алиса поможет тебе справляться с детьми. С Лесей, например, она отлично ладит». «Я с ними сама отлично справляюсь». Алиса улыбается якобы дружелюбно, но во взгляде мелькает превосходство. «Ты ей настолько доверяешь, что привез ее сюда?» «Не выдерживаю я». «Это дом отца Алисы. У нее ни тебя, ни Тимура точно не станут искать», — спокойно поясняет Костя. «То есть твоя любовница может здесь находиться, а мой муж нет?» Вспыхиваю я. «Хочешь превратить этот дом в сериал вроде «Санта-Барбары»?» — хмыкает Лютый. «А что, ты один из участников любовного треугольника, что так боишься, что здесь будет мой муж?» Парирую в ответ. «Я же уже объяснял причины, почему он не может быть здесь». «Ему все еще угрожает Клим. Как ты не поймешь до сих пор? Мы все в одной лодке, все, и нам всем угрожает опасность. Сжимая кулаки, цыжу сквозь зубы. Поверь мне, Демиду меньше всего что-то грозит. А может, просто ты его ненавидишь? Поэтому готов бросить на произвол судьбы? Мстишь за то, что он увел у тебя женщину? Ты сейчас о себе говоришь? Вскинув брови, уточняет люто и насмешливо. А с чего ты вообще взяла, что когда-то была мне настолько интересна? Зло выпаливает он, надвигаясь на меня. Это только предположение, я просто размышляю вслух. Чего ты так завелся? Фыркаю я, сохраняя ледяное спокойствие под его убийственным, пылающим взглядом. Привези сюда Демида или спрячь его где-то. Он оберегал твоего ребенка все это время и заботился, как только мог. Или пусть твоя любовница тоже уезжает отсюда. Ей, в отличие от нас всех, ничего не угрожает. Ответить Лютый не успевает. А с чего ты вообще взяла, что я всего лишь его любовница? Алиса лучезарно улыбается, а затем поднимает руку и демонстрирует надетое на безымянный палец обручальное кольцо. Внутри словно обрывается невидимая струна, когда вижу это. Перевожу долгий, немигающий взгляд на Лютого. Он хмурится, глядя на Алису. «А, вот оно что! Что ж, поздравляю вас! Это очень радостное событие!» Очень надеюсь, что улыбка не выходит приклеенной и фальшивой. Значит, у них все серьезно. И даже Леся уже тянется к Алисе. Почему-то это ранит особенно сильно. Мне нужно проверить, как там дети. Говорю, стараясь сохранить твердость голоса. Приходится приложить немало усилий, чтобы выйти из комнаты спокойно, а не бегом. Хочется сбежать от этого жгучего взгляда Лютого в спину, который ощущаю буквально каждой клеточкой своего тела. Лишь в соседней комнате останавливаюсь, тяжело дыша, как после долгого забега. Глаза щиплет. Я стараюсь дышать глубже, чтобы не дать волю слезам. Мне ведь должно быть все равно, что Костя женится. Все давно в прошлом, и ничего не изменится. Мне должно быть все равно. Но тогда почему мне до омерзения тошно и так пусто? Словно глубоко в груди выжгли дыру.